Глава 9. И месяца не прошло, а Мика вполне себе освоилась в новой школе. Привыкла и к здешним нравам, и к новым одноклассникам. Все и правда оказалось не так страшно, зря переживала. Мику приняли вполне дружелюбно, хотя в этом скорее заслуга Леши Ивлева. Первую неделю-полторы он ни на шаг от нее не отходил. Следил, как бы кто ни обидел его соседку, водил ее из кабинета в кабинет, чтобы не потерялась в лабиринте коридоров, провожал из школы домой, даже когда самому надо было остаться после уроков, на секцию баскетбола. Потом просто бегом мчался назад, Мика видела из окна. Другие парни тоже отнеслись к ней с теплом и вниманием. Порой из кожи вон лезли лишь за тем, чтобы она им улыбнулась. На переменах так и вились рядом. Причем все, кроме Колесникова. Нет, тот тоже ничем и никак ее не обижал, а внимание его Мика чувствовала постоянно. И пару раз он с ней даже заговаривал. Но это было совсем другое внимание. Он ее просто разглядывал, как новый интересный экземпляр. Так, во всяком случае, Мике казалось. Следил за ней со своей задней парты, чуть подщурив веки, отчего глаза прятались в тени густых ресниц. И те несколько фраз, которые он ей бросил, больше напоминали не проявление дружелюбия или интереса, а ленивый флирт. Когда вроде как всерьез окучивать неохота, но привычка есть привычка, никуда от нее не денешься. Мику это только злило. С девчонками тоже, как ни странно, удалось подружиться. Хотя и здесь тоже Леша постарался. Да и не со всеми получилось наладить контакт, но идеально же не бывает. Заметив, что поначалу одноклассницы не слишком рвались принимать новенькую в свои ряды, он уговорил Веру Тихонову организовать у себя вечеринку, и чтобы непременно та лично позвала Микаэлу. Вера согласилась. Подошла к ней после уроков, отозвала в сторону. «Завтра в 6 у меня дома собираемся. Приходите с Лешкой». Мика сначала колебалась. Не любила она все эти молодежные тусовки и попойки, но Леша и ее уломал. И даже бабулю взял на себя. Хотя та не так уж и противилась, что неожиданно. Почему-то с внучкой она не была такой суровой и категоричной, как с матерью. Единственное, еще в первый день переезда предупредила Мику, что берет ее к себе с условием. Никаких гулянок и никаких мальчиков. Последнее ее особенно заботило. «Узнаю, — говорила, — что ты с каким-нибудь кобелем таскаешься. Тотчас выгоню. Вернешься к своей дуре матери. Не хватало, чтобы еще и ты мне приволокла в подоле. Мне одного позора хватило». Но в целом они жили душа в душу. За весь месяц ни разу не поссорились. Ни разу Мика от нее не услышала оскорбительного слова, да и сама прониклась к ней теплом и уважением. Даже в мыслях незаметно для себя стала называть ее бабулей или бабушкой вместо привычной бабки, перенятой с детства от матери. И вовсе не скучно с ней оказалось. Она хоть и была грубоватая, но умная. Много всякого интересного знала. Мика с удовольствием слушала вечером ее рассказы, особенно про деда, ее мужа, который тоже был хирургом, но рано погиб. Слишком рано. Мика его даже не застала. Бабуля хоть и ворчала, что не любит пустую болтовню, но сама бывала, как увлечется историями из прошлого, так и до полуночи не могла остановиться. А Мика слушала и недоумевала. Почему мать так ее ненавидела и страшилась? Она же мировая бабушка. Впрочем, соседи бабули тоже побаивались. И даже Леша при ней то бледнел, то краснел, то заикался. И все же вызвался отпросить Мику. Вечеринки бабуля, конечно, резко осуждала, но тот, что удивительно, уступила почти сразу. Только когда он забежал за Микой, она с самым грозным видом вышла их проводить и предупредила. «Головой за нее отвечаешь, понял?» «Да все будет хорошо, честное слово, обещаю», — заверил ее Леша. «Я с Мики глаз не спущу». «Но...» «Смотри мне», —